Тишина была именно что оглушительная. Недаром так говорят. В ушах стоял какой-то постоянный шум, можно было оглохнуть. Я догадалась, что это шум, текущий по сосудам крови, довольно назойливый. Люди, возможно, часто страдают от тишины, включают музыку, например. Одна официантка в столовой, дело происходило на кинофестивале в Анапе, когда замолк магнитофон, и мы, наконец, вздохнули спокойно, возопила: «Шо, уже похороны!» и врубила музыку погромче. «Что влияет на работу?» — думала я, идя домой в этом звуковом вакууме, и дрожа неизвестно от чего, от переутомления, может быть, что приносит удачу. Есть мнение, что цвет у импрессионистов порожден был влиянием абсента, смесь алкоголя с наркотиками, и многие художники пытались повторить этот опыт, ставили его на себе. Без результата. То повторить не удалось. Днем ко мне в студию пришел мой новый ученик, поляк из Берлина, писатель и режиссер Войтек. Это был мой первый собеседник здесь, первый язык общения, польский. Я, напрактиковавшись в Pidgin English, иногда читала лекции по драматургии ему и его подруге, молодому писателю Клаудии, а перед самой выставкой сказала своему новоявленному студенту: «Пан Войтек, як ще пан мышли, как вы думаете? А зачем нужны ученики?» «По цо?» «Но по цо?» — переспросил он. «А по то, жебы помогать профессору». Он поставлен был вырезать паспорту. При этом глазки Войтека уперлись в ту полку, где лежали забракованные предыдущие листы с карнавалом. «Цо то?» — спросил он. «Да это плохое. За яскраве. Слишком ярко». «Пшепрашам, пани, а цо пани с тым зроби?» «Что вы с этим будете делать?» «Но не вем на раже. Пока не знаю. Чи пану сподобающе?» «Вам понравилось?» «Но так. Ну да». Когда он закончил свою работу и ушел, я вытащила листы с карнавалом, призадумалась, вооружилась ножом и линейкой и вырезала наиболее удачные фрагменты. Почему это я считала, что они слишком яркие? «А, это влияние нашей Мэрил Стрип». «Молодец, простой зритель Войтек». На следующий день мы повесили выставку, то есть Войтек прикладывал к стене работу, а я смотрела издали, оценивая ее местоположение. Прикреплялись работы двусторонним скотчем. На открытие пришли все, был накрыт стол, и по моей просьбе, я поговорила с Мигелем Хуаном заранее, было исполнено танго. Он танцевал его со своей 7-летней дочерью, и впечатление было, что девочка Пикассо спрыгнула с шара и танцует с цирковым гимнастом. Утром меня сволокли в реанимацию с сердечным приступом. Когда я оттуда вернулась, все мне искренне радовались. Выяснилось, что у меня много друзей. Випперсдорф улыбался. За мной приехал мой сын Кирилл. Когда я уезжала, на дорогу выбежали Войтек и Клаудия. Я вышла из машины, мы обнялись. Слово «никогда» не было произнесено. Как это делается? Это делается так. Человек идет по Неглинке, Москва, из издательства со своей новой книжкой. Настроение хорошее, и тут человек видит галерею, которая называется «Шишкин». Надо туда зайти неожиданно для себя, поскольку знакомые тебе уже говорили об этой галерее, и тут же тебе предложат